который действительно верил и верит в безумную идею национального социализма. Борман этим пользуется, умело нажимает на клавиши, извлекая нужные ему звуки. Он в тени, как всегда в тени, а Геббельс заливается, рисует картины предстоящей победы, предрекает чудо. Фюрер слушает завороженно, на лице появляется удовлетворенная улыбка, он закрывает глаза, и лицо его становится прежним, волевым, рубленным. Бургдорф искренне старался понять логику Бормана, старался, но не мог. Он знал тайное жизнелюбие этого человека, его физическое здоровье, крестьянскую надежную ухватистость, отсутствие каких-либо комплексов, полную свободу от норм морали, тщательно скрываемую ото всех алчность. Все эти качества, собранные воедино, не позволяли опытному разведчику, аристократу по рождению, битому и тертому Бургдорфу допустить возможность того, что Борман, так же, как и Гитлер, решится на то, чтобы покончить с собою. При этом он понимал, что у Бормана неизмеримо больше возможностей для того, чтобы исчезнуть, нежели у него, боевого генерала. Он знал, что Борман оборудовал по крайней мере 300 конспиративных квартир в Берлине, более 740 по всей Германии. Ему было известно через одного из радистов Ставки, что существует некая сеть, проходящая пунктиром через Австрию, Италию, Испанию и замыкающаяся на Латинскую Америку. В этой сети ведущую роль играют люди из секретного отдела НСДАП и ряд высших функционеров СС, завязанных на Мюллера. Для кого же была создана эта цепь, если не для самого Бормана? Простая логика подсказывала и следующий вопрос: когда можно запустить эту цепь в работу? Лишь после того, как исчезнет Гитлер. Где это может случиться, скорее всего? Здесь, в Берлине. Ибо если вывести отсюда Гитлера в Альпийский редут, совершенно неприступный для штурма, возвышающийся над всеми окружающими районами Южной Германии и Верхней Австрии, оборудованный радиосвязью со всем миром, то битва может продлиться еще и месяц, и два. А отношения между союзниками столь разнородными по своей сути таковы, что всякое может случиться. Да, полагал Бургдорф, и тогда предстоит капитуляция. Но никак не безоговорочная, а с передачей функций власти армии тем ее силам, которые уже сейчас готовы немедленно пустить англо-американцев в Берлин. Там, в Альпийском редуте, собраны отборные части вермахта. Войск СС, кроме батальона охраны, нет и в помине. Не зря армия просила Гитлера бросить на передовую наиболее преданные ему дивизии Адольф Гитлер и Мертвая голова. Не зря эта комбинация проводилась столь последовательно и терпеливо, подстраиваясь под акции Бормана. В Альпийском редуте Гитлер выполнит волю армии, или же армия предпримет свои шаги. То, что не удалось 20 июля 44-го, когда бомба полковника Штауфенберга чудом не задела диктатора, сделают другие, им несть числа, только бы выманить Гитлера отсюда, только бы выйти из-под душной опеки Бормана. Гитлер принял Бургдорфа сразу же, поинтересовался его здоровьем. «У вас отекшее лицо, может быть, попросить моих врачей проконсультировать вас?» Спросил про новости с фронтов, удовлетворенно выслушал ответ, что сражение продолжается с неведомой ранее силой, и еще далеко не все потеряно, как считают некоторые. А потом перешел к главному, к тому, что гарантировало ему, Бургдорфу, жизнь, в случае, если он сейчас сможет переиграть Бормана, убедить Гитлера в своей правоте, а сделать это можно лишь уповая на сухую логику и законы армейской субординации, которой Гитлер, как капрал Первой мировой войны, был прилежен внутренне. «Мой фюрер», — сказал он, скрывая заинтересованность в том, о чем докладывал, «мне только что стала известна истинная причина, за что вы разжаловали рейхсмаршала. Я не вдаюсь в политическое существо дела, —